Когда белое солнце спускается с розоватого неба, мы собираемся в травяной хижине. Меня до сих пор не отпускают сомнения насчет местных орешков, но Финник объясняет, что Мэкс узнала их по своей прошлой игре. Признаться, я очень мало времени провела в секции распознавания съедобных растений. В том году обучение не принесло ни малейшей пользы, а теперь сожалею. Может, хоть что-нибудь выяснило бы о местной флоре. Впрочем, у Мэкс очень даже бодрый вид, а ведь она ест орешки вот уже несколько часов кряду. Я тоже откусываю кусочек. Мягкий, чуть сладковатый вкус напоминает каштаны. Может, и впрямь сгодится в пищу? У грызуна мясо жесткое и с душком, зато, на удивление, сочное. Для первого вечера на арене ужин удался на славу. Было бы чем его запить. Финник подробно расспрашивает меня о зверьке, которого мы решаем называть древесной крысой. На какой высоте я его заметила, долго ли наблюдала, прежде чем выстрелить, и чем он тогда занимался? Да вроде ничем особенным не занимался, вынюхивал насекомых, наверное. Близится ночь, и это меня пугает. Хорошо, что есть плотные травяные циновки, хоть какая-то защита от незнакомых ползучих тварей, ведущих сумеречный образ жизни. Незадолго до того, как солнце ныряет за горизонт, на небосвод восходит луна. В ее тусклом свете еле видны окрестности. Наш разговор сам собой обрывается. Все знают, что будет дальше. Мы усаживаемся в ряд у входа в хижину, и Пит берет меня за руку. На небе вспыхивает капиталистский герб, словно парящий в воздухе. Слушая гимн, я думаю об одном. Мэкс и Финнику придется гораздо хуже, чем нам. Но даже мне очень больно смотреть на портреты погибших, возникающие на огромном невидимом экране. Сначала это мужчина из пятого, тот самый, кого Финник заколол трезубцем. Значит, предыдущие дистрикты все еще играют в полном составе. Четверо профи, Бити и Вайрос, и, разумеется, Мэкс и Финник. Появляются новые снимки. Морфлингист из шестого, Лай и Цецели из восьмого, оба участника из девятого. Женщина из десятого и Сидор, дистрикт номер 11. Возвращается герб Капитолия, звучит финальная музыка, и вот уже небо темнеет. Никто из нас не произносит ни слова. Я не могу притвориться, будто бы хорошо знала каждого, но сейчас думаю о трех ребятишках, так и льнувших к Цицелии, когда ее уводили прочь, о доброте, которую Сидор проявила ко мне в нашу первую встречу. Даже в воспоминании о том, как морфлингист со стекленевшим взором рисовал на моем лице желтые цветочки, вызывает боль. Все эти люди мертвы. Их больше нет. Трудно сказать, как долго мы просидели бы молча и без движения, если бы, скользя между листьями, на землю не опустился серебряный парашют. Никто не протягивает руки, чтобы взять его. «Интересно, кому это?» — наконец подаю голос я. «Какая разница?» — отзывается Финник. «Пит у нас чуть не погиб сегодня. Пусть он и берет». Мой напарник развязывает веревку, расправляет шелковый купол и обнаруживает маленький металлический предмет непонятного назначения. «Что это?» — интересуюсь я. «Никто не знает. Передавая подарок из рук в руки, мы по очереди изучаем его. Это трубка. На одном конце она чуть сужается, на другом край немного загнут вниз. Что-то смутно знакомое. Деталь от велосипеда, палка для шторы». Пит дует в трубочку, но не извлекает ни единого звука. Финник просовывает в нее мизинец и пробует использовать как оружие. Полный провал. «Мэкс, ты могла бы этим рыбачить?» — осведомляюсь я. Старуха, которая может рыбачить при помощи самых разнообразных предметов, хмыкает и отрицательно трясет головой. Я катаю трубочку по ладони и размышляю. Химич наверняка спелся с менторами четвертого дистрикта. Не сомневаюсь, он приложил руку к выбору подарка. Значит, эта вещица не просто ценная. Она способна спасти наши жизни. Вспоминается прошлый сезон. Я тогда умирала от жажды, но Химич не выслал воду, зная, что я найду ее, если постараюсь. Любая его посылка и даже ее отсутствие — это важный знак. Я почти слышу, как он рычит. «Мозги есть, вот и пошевели извилинами». «Ну, что это?» Утираю пот, набегающий на глаза, и рассматриваю подарок при лунном свете. Поворачиваю то так, то сяк под разными углами, прикрывая и открывая отдельные части. Жду, когда странная штуковина поведает мне о своем назначении. Наконец, раздосадованная, втыкаю одним концом в грязь. Сдаюсь. Может, если к нам примкнут Бити и Вайрос, они до чего-нибудь додумаются. Вытягиваюсь на плетеной циновке, прижимаюсь к ней пылающей щекой и в раздражении продолжаю смотреть на подарок. Пит массирует напряженную точку между моими плечами и помогает слегка расслабиться. Странно, почему здесь не холодает после заката? Спустя некоторое время я начинаю думать о том, что творится дома. Прим, моя мама, Гейл, Мадж. Представляю, как они наблюдают за мной по телевизору. Хоть бы так оно и оказалось, хоть бы они были дома. А если заточены Тредом в тюрьму или наказаны, как и Цинна, как Дарий? Из-за меня. Все до единого. Сердце гложет тоска по родным, по нашему дистрикту, по лесам. Нормальным лесам, где у деревьев жесткие стволы, где вдоволь еды, а добыча не вызывает брезгливости. Повсюду журчат источники, дуют прохладные ветры. Нет, холодные ветры, способные разогнать удушливую жару. Воображаю, как у меня замерзают щеки, немеют пальцы. И вдруг точно по заказу непонятный предмет обретает имя. «Выводная трубка!» Я даже сажусь от неожиданности. «Что?» — вскидывается Финник. Выдираю подарок из земли, очищаю, обхватываю ладонью возле суженного конца и смотрю на отогнутый край. «Точно! Я видела это раньше!» Стоял холодный и ветреный день. Мы были в лесу вместе с отцом. Эта штука торчала из дырочки, аккуратно просверленной в стволе клена, а из нее в подставленное ведро текла живица. Кленовый сироп превращал даже наши безвкусные хлебцы в сладкое угощение. Ума не приложу, куда подевался запас этих трубок после смерти отца? Возможно, они до сих пор надежно спрятаны где-то в лесах. Так надежно, что и не отыскать. Это же выводная трубка, что-то вроде обычного крана. Вставишь в дерево, и вытекает живица. Неуверенно гляжу на жилистые зеленые стволы вокруг. Если дерево правильное... Живица? Удивляется Финник, ни разу не видевший кленов у себя в дистрикте. «Из нее потом делают сироп», — поясняет Пит. «Но здесь, наверное, будет что-то другое». Все дружно вскакивают на ноги. «Мы мучимся жаждой, источников нет. У древесной крысы острые, точно шильца, зубы и мокрая мордочка. Внутри деревьев может быть только одно». Финник торопится заколотить выводную трубку в зеленый массивный ствол при помощи камня, но я его останавливаю. Погоди, так можно и повредить. Сначала просверлим дырочку. Мэкс достает свое шило, и Пит загоняет его под кору на 2 дюйма. Потом они с Финником поочередно расширяют отверстие ножами до нужных размеров. Я осторожно вставляю трубку, и мы отступаем на шаг в ожидании. Что же будет? Сперва ничего не происходит, потом по желобку стекает капля. Старуха ловит ее ладонью, слизывает и опять подставляет горсть. Покачав и пристроив трубочку поудобнее, мы получаем тонкую струйку и по одному подставляем под самодельный кран иссохшие рты. Мэкс приносит корзину, сплетенную так плотно, что она держит воду. Мы наполняем сосуд до краев и передаем по кругу. Каждый делает несколько жадных глотков и, роскоши ради, умывает лицо. Вода, как и все остальное, здесь тепловатая, однако нам не до капризов. Теперь, когда жажда не отвлекает, мы замечаем, как вымотались, и начинаем готовиться к ночевке. В прошлом году я постоянно держала вещи наготове на случай внезапного бегства. На этот раз и пожитков особых нет, разве что оружие, которое я и так бы не выпустила из рук. Да еще выводная трубка. Вытаскиваю ее из дерева, пропускаю насквозь отрезанную лиану и крепко привязываю к своему поясу. Финник вызывается караулить первым. Попросив его разбудить меня, как только устанет, я ложусь рядом с Питом. Но через несколько часов просыпаюсь сама, от звуков, напоминающих бой колокола. Бом-бом. В Доме правосудия в новогоднюю ночь звонят немного иначе, но все же узнать можно. Пит и Мэкс продолжают спать. А вот Финик встревожен и озабочен не меньше моего. «Я насчитал 12», — шепчет он. Киваю. 12. К чему бы? По удару на дистрикт? Может быть. Но зачем? Думаешь, это что-нибудь означает? Понятия не имею, — отвечает Адейр. Мы ожидаем каких-нибудь указаний или сообщений от Клавдии Темпл-Смита. Приглашение на пир, например. Единственное заметное событие происходит вдали. Сверкающая молния бьет в огромное дерево, положив начало грозе. Наверное, ливень и есть источник воды для трибутов, лишенных такого сообразительного ментора, как наш Хеймич. Поспи, Финник, предлагаю я. Все равно моя очередь караулить. Тот мешкает, но понимает, что бодрствовать без конца невозможно, и, устроившись у самого входа с трезубцем в обнимку, погружается в беспокойный сон. Я сижу с заряженным луком и наблюдаю за джунглями, призрачно-зеленоватыми в лунном свете. Примерно через час гроза кончается. Слышно, как дождь приближается, барабаня по листьям в нескольких сотнях ярдов от нас, но так и не добирается до лагеря. Где-то грохочет пушка. Я вздрагиваю, а спящие даже ухом не ведут. Пожалуй, не стоит их будить ради этого. Еще один победитель умер. Я даже не задаюсь вопросом, кто это был. Невидимый ливень резко обрывается, как и в прошлом году на арене. А через пару мгновений с той стороны появляется плавно скользящая мгла. Обычное дело после дождя, мелькает у меня в голове. Земля разогрелась, вот и дымится. Туман продолжает уверенно наползать. Бледные щупальца вытягиваются вперед и загибаются кверху, словно манят за собой кого-то из зарослей. У меня на шее дыбом встают волоски. Что-то не так с этой мглой. Слишком уж ровно движется для обычного природного явления. А если не природного? Ноздри втягивают приторный запах, и я расталкиваю товарищей, крича, чтобы они поскорее просыпались. Считанные секунды, и все на ногах. А моя кожа покрывается болячками.